Он поднялся на дощатый настил и зашагал вниз по улице к заведению Шеба. За спиной у него прозвучал звонкий презрительный смех кого-то из тех двоих. Совсем еще детский дискот. «Травоед! И давно, интересно, ты дрючишь свою сестру, Чарли! Травоед!» А потом звук удара и плач. У входа в кабак горели аж три керосиновые лампы. По одной с каждого боку. И еще одна прямо над покосившейся двустворчатой дверью. Пьяный хор, распевавший «Эй, Джуд», уже выдохся, и пианино бренчало теперь какую-то другую старую балладу. Голоса шелестели, словно рвущиеся нити. Стрелок на мгновение застыл на пороге, глядя в зал. На полу слой древесных опилок. У колченогих столов привательница. Стойка, обычная доска, укрепленная на козлах для пилки дров. За ней заляпанное зеркало, в котором отражался топер, непременно сутулый, на своем непременно вертящемся табурете. У пианино не было передней панели, и было видно, как деревянные молоточки скачут вверх-вниз, когда эта хитрая штука играет. Барменша — светловолосая женщина в грязном голубом платье. Одна бретелька оторвана и подколота английской булавкой. Человек, этак шесть, надо думать, все местные, скучковались в глубине зала, где методично нажирались и лениво поигрывали в «Незевай». Еще с полдюжины посетителей сгрудились у пианино. Еще четверо или пятеро у стойки. И какой-то старик со всклокоченными седыми космами спал, повалившись на столик у самых дверей. Стрелок вошел. Все, кто там был, внутри обернулись к двери. Все как один. Взгляды уперлись в стрелка и его револьверы. На мгновение в помещении воцарилась почти полная тишина, только рассеянный топер, ничего не заметив, продолжал бренчать на своем пианино. А потом женщина за стойкой поморщилась, и все стало как прежде. «Не зевай!» — сказал кто-то из игроков в углу и побил червонную тройку четвертый пик, сбросив все свои карты. Тот, чья тройка ушла, смачно выругался, сдвинул деньги на середину стола, и карты сдали по новой. Стрелок приблизился к стойке. «Мясо есть?» — спросил он. «А то!» — женщина смотрела ему прямо в глаза. Когда-то она была даже красива, но с тех пор все изменилось. Мир сдвинулся с места. Теперь ее лицо поистоскалось и отекло, а на лбу красовался лиловый изогнутый шрам. Она его густо запудрила, но эта нехитрая уловка не скрывала рубец, а скорее привлекала к нему внимание. «Чистое мясо, хорошее, от доброй скотины, только оно денег стоит». «Чистое, значит, от доброй скотины? Усраться можно», — подумал стрелок. «Да то, что лежит у тебя в холодилке, наверняка бегало на шести ногах и глядело тремя глазами, леди Сей». «Давай, значит, мне три бифштекса и пиво». И снова едва уловимый сдвиг в атмосфере. Три бифштекса. Рты наполнились слюной. Языки впитали ее с неторопливым и сладострастным смаком. Три бифштекса. Где это видано, чтобы человек ел по три бифштекса за раз? «С тебя пять быксов. Быксы-то есть?» «А, в смысле, доллары?» Женщина за стойкой кивнула, так что, вероятно, она имела в виду баксы. «Это как, вместе с пивом?» — спросил стрелок, улыбнувшись. «Или за пиво платить отдельно?» Женщина не улыбнулась в ответ. «Ты сперва покажи мне деньги, а потом будет пиво». Стрелок выложил на стойку золотой. Все взгляды как будто прилипли к монете. Прямо за стойкой, слева от зеркала, стояла маленькая переносная печка с тлеющими углями. Женщина нырнула в какую-то каморку за печкой и вернулась уже с куском мяса, уложенным на бумажку. Отрезав три тоненьких ломтика, она швырнула их на решетку над углями. Поднявшийся запах сводил с ума. Стрелок, однако, стоял с непробиваемо равнодушным видом, как бы не замечая, что происходит вокруг. Чуть сбившийся ритм пианино, заминку в игре картежников, косые взгляды завсегдатаев. Мужик, подбиравшийся к нему сзади, был уже на полпути к своей цели, когда стрелок увидел его отражение в зеркале. Почти совсем лысый мужчина. Его рука судорожно сжимала рукоять огромного охотничьего ножа, прикрепленного к поясу на манер кобуры. «Сядь на место», — сказал стрелок. «Не нарывайся, приятель». Мужчина замер на месте. Его верхняя губа непроизвольно приподнялась, как у оскалившегося пса. На мгновение все затихло. А потом лысый вернулся к своему столику. И все опять стало, как прежде. Пиво подали в стеклянном бокале, правда, слегка надтреснутом. «У меня нету сдачи», — вызывающе объявила барменша. «Сдачи не надо». Она сердито кивнула, как будто ее взбесила эта откровенная демонстрация финансового благополучия, пусть даже и крайне выгодная для нее. Она, впрочем, взяла его золото, а еще через пару минут на тарелке сомнительной чистоты появились бифштексы, так и не прожаренные по краям. «А соль у вас есть?» Она извлекла из-под стойки солонку. Соль слежалась в комки, и стрелку пришлось раскрошить ее пальцами. «Хлеб?» «Хлеба нет». Он знал, что она ему врет, и знал, почему она врет, и решил не настаиваться. Лысый таращился на него, выпучив синюшные глаза. Его руки то сжимались в кулаки, то вновь разжимались на растрескавшемся